Глава 5. Я доехал до знакомой улицы в Весмечках, к знакомому дому. Открыл дверь, вторую, зашел в лифт. Его, кстати, поменяли. Вместо старого, обитого ковролином, новый, модный. Стекло и металл. Поднялся на 4-й этаж, вошел в квартиру. Все то же самое. Все, что было при Михале. Только кровать другая, более основательная. Из террасы исчезли качели и стол. Теперь там стояла скамейка и огромная пепельница, утыканная окурками. Раздался звонок в дверь. Уборщица. Богдана прошла в квартиру, пошевелила губами, прикидывая объем уборки. «Часа 3-4», — сказала. «Хорошо», — ответил я. «Постельное белье привезла?» «Привезла». И принялась убираться, выдавив меня на террасу. А я заказал еды на ближайшую неделю. Подключил интернет, попутно поругавшись с провайдером, сделал несколько важных звонков, позвонил в автосалон, договорился о встрече. На скамейке было неудобно. Я вставал, прохаживался по террасе, потом опять садился за ноутбук. За перилами шумела Прага. Проходящие по улице туристы что-то обсуждали на всевозможных языках. Проезжали машины, изредка гудя все тем же туристам. Было жарковато, но как-то по-домашнему хорошо. Приехал курьер, привез продукты, которые я рассовал по полкам отмытого холодильника. Богдана закончила уборку, когда уже совсем стемнело. «Свиньи тут какие-то жили, что ли?» – пробурчала она, получив от меня деньги. Эту фразу она говорила всегда, сколько я себе помню. «Бандиты тут жили, албанские», – просветил я ее. «Но их уже всех, кого посадили, а кого убили». «Я и говорю», – кивнула головой Богдана. «Нехорошие люди». Весь унитаз зассали, никакой меткости. Неудивительно, что их порешили. Я рассмеялся, проводил Богдану до лифта. Приготовил легкий ужин, поел, все на той же скамейке, ставшей мне почти родной. И вот я уже в постели, на хрустящих новых простынях. После больницы это такое наслаждение – валяться на широкой кровати, чистым и беззаботным. Уснул я сразу, будто меня взяли и выключили. Щелк. И я уже не в Праге, я на Слапах, я один. Стою возле домика, сверху печет солнце. Я в шортах и майке, босиком. Передо мной понтон, на понтоне лежат шлепанцы и платье. Я иду к этому проклятому понтону, медленно, очень медленно. К каждой ноге, как будто по гире привязано. Подхожу, мне грустно. «Платье бросила хозяйка», — шепчу я. Наклоняюсь к краю понтона. Смотрю в зеленую воду. Из воды на меня смотрит Злата. Та, прежняя Злата. Мой наркотик. Моя безумная когда-то страсть. Лицо у нее белое, а глаза зеленые. «Иди ко мне», — зовет она, разевая рот. Изо рта вырываются пузырьки воздуха и лопаются на поверхности. «Иди ко мне, любимый», — шепчет зеленоглазая тварь. «Я не люблю тебя», — отвечаю я. «Помню о тебе. Но не люблю». Злата начинает плакать. Это так странно, когда видишь, как кто-то плачет в воде. Вода зеленая, а слезы белые. Они ручейками вытекают из глаз и растворяются в воде. «Прости», — произносит Злата и исчезает в глубине. «Простил», — отвечаю я. Телефонный звонок вырывает меня со Слап обратно в Прагу. Я протягиваю руку, хватаю телефон. «Гонза». «Спишь?» – вместо приветствия спрашивает он. «Извини, если разбудил». «Уже не сплю», – отвечаю я. «Ты позвонил за минуту до будильника. Что-то срочное?» «Да», – мнется на другом конце провода Гонза. «Мне тут из Мюнхена позвонили по поводу Златы». «Я знаю, что она умерла», – отвечаю я. Сердце бьется ровно, в груди ничего не болит, лишь хочется пить. «Откуда знаешь?» Удивляется Гонза. «Это же закрытая информация». «Она мне сама сказала», — отвечаю я. «Приходила ночью». «Ты там бухаешь, что ли?» Осторожно спрашивает Гонза. «Ты же знаешь, я не пью», — отвечаю я. «У меня будет просьба. Можно как-то документы на девочку получить? На Наталку, на дочку ее. И посодействовать кое в чем». «Это же не твоя дочь», — после минутной паузы отвечает Гонза. «Ты же сам говорил». И она больна. На всю жизнь больна. Ее не вылечить. Только улучшить ситуацию. Ты ее что, удочерить собираешься? «Зачем сразу удочерить?» – поморщился я. «Хочу оформить опекунство. Процедура несложная. С адвокатом я переговорю на днях. Но мне нужны ее документы и поручитель. Сделаешь?» «Я вообще-то работаю», – пробурчал Гонза. «А ты мне опять какой-то ерундой предлагаешь заняться». «Я вообще-то тоже работаю», – передразниваю я друга. «В том числе и на вас, дармоедов». «Я к тебе сегодня заеду насчет работы», – говорит Гонза. «Сможешь свою жиличку куда-нибудь отправить погулять? Я тебе телефончик привезу. Для Гиви. Ты же ему обещал? Вроде как». «Вот то, что я телефончик обещал, вы знаете», – вздыхаю я. «А то, что я не на Пльзеньской, а в Весмечках живу, не определили. Плохо работаете. Очень плохо». «В той квартире?» – спрашивает Гонза. «В той», – подтверждаю я. «Понял», – говорит Гонза. «Приеду по знакомому адресу. Часов в 5. После обеда. Будешь?» «Буду», — говорю я. «Так как насчет документов на девочку?» «Сделаю», — ворчит Гонза. «Куда я денусь? Надо же тебя как-то стимулировать». «Спасибо, родной», — улыбаюсь я в трубку и добавляю по-русски. «Дай тебе Бог здоровья». «И тебе не хворать», — тоже по-русски отвечает Гонза. «Опекун хренов». И вешает трубку, гад. Я бреду в ванную смывать остатки сна. Осторожно, чтобы не намочить повязку. Пахнет хлоркой и сиренью. Богдана накануне постаралась на славу. Все блестит и сверкает. Завтрак. Завтрак холостяка. Омлет с луком. Грушевый сок. Завтракаю все на той же скамейке. Неудобно. Но зато на свежем воздухе. Надо срочно покупать стулья и столик, а не сидеть, скрючившись. Звонит Василь. «Можешь подъехать? Через часик». «Могу?» – отвечаю. «Жду», – говорит Василь. «Деньги не забудь». Я чертыхаюсь, но делать нечего. Одеваюсь, спускаюсь на улицу, не торопясь дохожу до банкомата на углу. Железная машинка выплевывает мне 2000-е купюры. Тем же неспешным шагом дохожу до метро, еду на Градчанку. Мне нравится пражское метро. Половина составов новые, суперсовременные, с кондиционерами и удобными сиденьями. Половина наши, мытищинские, просторные. И в тех хорошо. Народ в метро неторопливый, толчии нет, свободные места. После суетливой Москвы или Питера все, как в замедленной съемке. Я доехал до Градчанской, вышел наружу. Перешел через железнодорожные пути и окунулся в старую Прагу, где мостовые из булыжника, а через квартал другой антикварные магазины со всякой бесполезной всячиной. Я Сельска, 20. Скромная дверь в бистро Валечек. Около двери мнется Василь. Увидел меня, рот душой, как будто встретил любимого родственника. Здороваемся, заходим внутрь. «Блинчики с грибами возьми», — советует Василь. «А я уже ел. Мне только кофе». Берем блинчики и кофе, проходим в соседнюю комнату. На стене висят разноцветные скалки и плакат с надписью на английском. «Keep calm and eat пельмени». «Мудрое изречение», — киваю я на плакат. «Ты блинчики попробуй», подвигает мне мою тарелку Василь. «Нечего всякие глупости на непонятных языках читать». Я пробую. Действительно, обалденно вкусно. Василь достает откуда-то из-за пазухи сверток. Подвигает мне. Испуганно оглядывается, хотя рядом никого нет. «Что это?» спрашиваю я с наслаждением, жуя блинчики. «Ствол», одними губами говорит Василь, как и заказывал. CZ-75. Блинчик встает поперек горла. Я кашляю. Василь мгновенно прячет пакет и подвигает мне стакан с кофе. «Я тебе его когда заказывал?» Отдышавшись, спрашиваю я. «Только сейчас пацаны достали», — виновато отвечает Василь. «Раньше не было возможности. Зато с патронами. 10 штук. «А обойма на сколько предназначена?» — интересуюсь я. «На 16, отвечает Василь. И снова смущается. «Вася», перегнувшись через стол, говорю я, «ты же мне в прошлый раз вместо пистолета всучил гранату за 500 баксов». «Я не Вася, я Василь», отозвался тот, стараясь не смотреть мне в глаза. «И ты же ее купил? Я же не спрашиваю, куда ты ее дел». Я выдохнул, сел прямо, попытался поймать взгляд хитрого украинца. Не получилось. Он смотрел куда угодно, но только не на меня. Я доел блинчики, перевел взгляд на стену. «Keep calm and eat пельмени». «Черт с тобой!» – сказал я, вздохнув. «1000 евро. Б-комплект неполный». «1500», – быстро ответил Василь. «Меньше не могу. По себестоимости отдаю». 35 000 крон и по рукам», – предложил я. Василь задумался, пошевелил губами, в уме переводя кроны в евро. «Договорились», – ответил. Протянул мне сверток, который я тут же спрятал в сумку. «Тяжелый». Я отчитал Василю деньги, остаток спрятал в карман. «Спасибо», – поблагодарил Василь. «Приятно иметь с тобой дело». «Ага», – кивнул я. «На будущее. Мне больше ничего не надо. Как что-то будет нужно, я сообщу. Танки или гаубицу мне домой не стоит пригонять. Усек?» «Усек», – рассмеялся Василь. «Хотя танк-то не проблема купить. Недорого стоит, кстати, но без оружия. Знакомый продает». «Не надо», – прервал я Василия. «Ничего не надо». «Хорошо», – Василь примиряюще поднял руки вверх. «Не надо, так не надо». Мы встали, вышли на улицу. Я пошел к метро. Василь в другую сторону. В салоне меня уже ждали. «Приходите, присаживайтесь. Кофе, воды?» «Мне бы машину», – пошутил я. «Без проблем», – широко улыбнулся менеджер. «Вам какую?» «Мне бы гибрид», – еще шире улыбнулся я. «И желательно побыстрее. Может, есть что в наличии?» «Есть». Улыбка менеджера стала еще шире. «В Германии на базе стоит 300-й NH. Пара дней, и он в Праге. И скидка на него. Его под заказ пригнали. А хозяин передумал брать, хотя залог внес». «Отлично». Я понял, что в ширине улыбки мне менеджера не победить. «А оперативный лизинг можно оформить?» «У нас все можно», – ответил менеджер. «Приносите документы и оформим». «Вот». Я достал из сумочки заранее приготовленные бумаги и протянул самому улыбчивому человеку в мире. Последующие полчаса менеджер проверял и составлял документы, а я пил кофе. Кофе в салоне был первоклассным. «Наконец-то все закончилось. Когда машина будет в Праге, я позвоню», – сказал мне менеджер. «Номера мы получим и прикрепим к машине. Вам останется только приехать и забрать ее». «Спасибо большое», – сказал я. «Кстати, забыл спросить, а какого цвета авто?» «Вишневого», – ответил менеджер и улыбнулся. «Вот тена. Я всю жизнь предпочитал темные цвета, мужские. Черный, темно-синий, коричневый. Но вишневый? Вишневого у меня никогда не было». «А другого цвета нет?» – спросил я, чувствуя себя немного глупо. «Другой цвет придется ждать 3 месяца», – ответил менеджер. «И цена будет без скидки». Я вздохнул. «Вишневый так вишневый», – сказал я. «Такси мне вызовите?» Устал я что-то на метро кататься. «Мы вас отвезем домой», – заверил меня менеджер. «Бесплатно. Вы же наш покупатель». И меня отвезли домой. По дороге я думал о сегодняшних покупках. Пистолет с неполным боекомплектом, автомобиль вишневого цвета. Как-то эти приобретения радости мне доставляли мало. Хорошо хоть, что за машину не пришлось выкладывать всю сумму.